Глава 26. Под водой. У меня сохранились кое-какие детские воспоминания. Помню, как наш кот однажды убежал на выгон охотиться на кроликов и потерялся, а потом вернулся через несколько месяцев вдвое толще, чем был, со шрамом на морде и с поредевшими наполовину усами. Он уверенно вошел в свой старый дом и жутко перепугал нас. Помню, как папа пришел босиком из Стромнеса, проделав путь в целых 11 километров по прямой. Он шел полями и перелезал через заборы, по дороге потерял свои вещи и заявился домой рано утром, когда мы еще спали, жалуясь на какого-то черного быка. Когда врачи спрашивают, я говорю, что в моей семье никто не страдал заболеваниями сердца, раком или диабетом. Вот психические расстройства — это другое дело. Они были в обеих ветвях семьи. Мамин отец тоже страдал маниакально-депрессивным психозом, а прапрабабушка по папе покончила с собой. Правда, я об этом узнала лишь недавно. Иногда я думала, что если брошу пить, то обнаружу у себя биполярное расстройство. Думала, что алкоголем я просто лечусь. В общем, если я сойду с ума, едва ли это будет сюрпризом. Некоторые моменты моего детства начали казаться мне странными, лишь когда я уехала с Оркни и начала вспоминать о прошлом. Подростками мы собирали на пляже береговичков и продавали их ведерками на вес местному торговцу моллюсками, который затем отправлял их в Испанию или на рыбные фермы, где их использовали для очищения воды. Помню, как летом сидела на торфяном холме в центре Мейнленда, где фермерам выделили участок земли для того, чтобы резать торф, который потом зимой будут жечь. Пока мама с папой работали, втыкали в тысячелетний торф специальные лопаты, откалывая целые брикеты, я ползала по пушице среди водомерок. На берег залива у фермы выносила кучу медуз. Мы с Томом то и дело находили их. Их было так много, что они буквально устилали камни, и нам было сложно пробираться между них. Мы подбирали холодных, желеобразных животных земли по одному. Некоторые из них погибали, но остальных мы несли к воде и выпускали обратно в море. Эти медузы, они называются лунными, жалят не больно, но вызывают легкую интоксикацию, так что руки у нас краснели и зудели, но нам было все равно. Мы, дети, чувствовали себя участниками спасательной операции, бегая по скользкой гальке с полными руками дрожащих, прозрачных розовых медуз. Подобное случается, когда течением на берег выбрасывает целую кучу медуз, обычно весной. Самостоятельно медузы могут двигаться только вверх-вниз, а горизонтально они перемещаются лишь с помощью течений и приливов. У медуз и гидроидов, обитающих на британских побережьях, очень поэтичные названия. Голубая медуза, медуза-компас, парусница, лунная, львиная грива, пелагия-ночесветка, португальский кораблик. Лунная медуза Aurelia aurita прозрачная, с оттенком розового и с голубыми колечками внутри. Это ее репродуктивные органы. Медузы вечно путешествуют с течениями. Это практически невидимые существа, недосягаемые морские сокровища. Некоторые подводные фотографии меня просто поразили. Когда смотришь на этих странных, красивых существ и наслаждаешься яркими красками, думаешь, что фото было сделано в тропиках. Но нет, это все у нас, на Оркни, на мелководье у берега. Местным дайверам удается найти и сфотографировать множество видов рыб, моллюсков, актиний и медуз. Они видели и морских ежей, и губок, и морских звезд, и слизней. Моя подруга Анна из Королевского общества защиты птиц приезжает на папе из Мейнленда, чтобы научить меня плавать под водой. На скалистом пляже у бухты Нортуик мы надеваем специальные костюмы, неопреновую обувь, перчатки, капюшоны, ласты, маски и соскальзываем в воду, совсем как тюлени, только еще менее изящно. Первый опыт подводного плавания дарит совершенно новые ощущения. Во-первых, я узнаю, каково находиться в воде под защитой гидрокостюма и дышать через трубку. Во-вторых, это еще более удивительно, я, наконец, вижу, что находится под водой у самого дна. Вижу то, что обычно спрятано. Хотя сегодня прилив и ветер слишком сильные, и условия для подводного плавания не идеальны, одного нырка хватает, чтобы понять, что там, внизу, действительно совершенно другой мир, как и говорила Анна. Уезжая, Анна оставляет мне комплект снаряжения для подводного плавания, и в отлив после следующего полнолуния я выбираюсь поплавать одна. Спускаясь к морю, я беспокоюсь о том, что замерзну или меня унесет течение, поэтому выбираю укромное местечко в углу залива под названием Уиллистейнг, окруженное скалами, как лагуна. Залезаю в воду, тут неглубоко, погружаюсь с головой и через несколько минут осознаю, что я легко дышу через трубку, и мне совсем не холодно в костюме. Я расслабляюсь и начинаю получать удовольствие. Мне даже не нужно двигаться. Я просто держусь на воде на животе, наблюдая за тем, что меня окружает, а волны несут меня, как труп. Я забываю, что плыву на поверхности, и чувствую, как будто я глубоко на самом дне океана. Опираясь на руки, залезаю на камни, раздвигаю водоросли в поисках какого-нибудь затонувшего сокровища. Завидев меня, раки-отшельники залезают обратно в свои раковины. Вижу красных актиний, яйца многощетинкового червя, покрытые желе-крошечные шарики из кислотно-зеленых прядей, которые цепляются стебельками за камни. Нахожу ржавую деталь корабля, возможно, с бойлера Беллависты. В отлив водоросли выносят на берег, как и медуз. Мы привыкли видеть их мертвыми, но под водой все иначе. Заплыв чуть глубже, я оказываюсь среди густых водорослей, ярко-зеленых, коричневых, красных, стоячих и колышущихся. Я будто очутилась в диком лесу. Я исследую совершенно неведомое пространство, чуть ли не космос. Ощущения чем-то напоминают трепет, который я испытала, очутившись впервые в мрачном ночном клубе под железнодорожными путями, где тусовались причудливо наряженные готы и металлисты, все в пирсинге. Так волнительно было находиться среди этих экзотических татуированных существ. Так легко оказалось войти в мир, который я раньше видела лишь в фильмах и клипах. Под водой же я чувствую, будто проникла в зазеркалье. Поднимаю голову над водой. Я заплыла так далеко, что ёкает в груди. Под водой теряешь чувство времени, расстояния и направления. Не могу сказать, как долго я пробыла в воде. Из-за преломления света предметы кажутся больше и ближе. Звук передается быстрее. Все эти искажения влияют и на координацию. Пытаюсь поднять ракушку, но лишь неуклюже шарю рукой в воде. Я быстро принимаю этот мир как свою новую реальность. Колышущиеся водоросли отражаются на внутренней поверхности водной глади. Это теперь мое новое небо. День стоит серый, облачный. На минуту всплываю на поверхность и сразу же тянет назад, в подводный мир. Он больше и ярче. Выпрямляясь, чувствую, что в гидрокостюме я непобедима. Я могу гулять в крапиве и переходить вброд озера. Дома я стягиваю костюм, как селки кожу. Анна все выкладывает новые фотографии. Морские ежи, морские скорпионы, пинагоровые рыбы, семиконечные морские звезды. Она надеется наткнуться на осьминога или даже морского конька, которого на Оркне не видели более 150 лет. Анна часто плавает в Скапа-Флоу. По ее словам, и в воде, и на дне там так много существ, что чувствуешь себя как в аквариуме. Мне хочется узнать и увидеть как можно больше. Море богаче земли, и любой самый маленький его участок состоит из множества слоев. Когда открываешь для себя подводное плавание, Оркни словно становится в разы больше. Оркнейские леса находятся под водой, как говорил мне приятель по клубу «Полярные медведи» Сэм. Существует около миллиона морских животных, и еще сотни тысяч ученым лишь предстоит открыть. Если на Оркне заметят редкую птицу, сюда сразу же примчится множество людей. Но вот о подводной жизни мы по-прежнему многого не знаем. Государственные меры по созданию морских заповедных зон все еще разрабатываются, постоянно совершаются новые открытия. Так, в водах у восточного Мейнленда недавно обнаружили загадочное существо, похожее на рыбу, без лица и без мозга. Папийский моряк Дуглас круглый год почти каждый день выходит в море на своей лодке «Рассветный урожай», устанавливает ловушки на дне вокруг острова, а потом собирает оттуда лобстеров и крабов, которых затем продает на фабрику морепродуктов на Уэстрее. Когда-то на Папии было 3 рыболовные лодки, а еще раньше почти у каждого фермера была своя небольшая лодка, чтобы и разнообразить питание, и немного подвысить свой скромный доход. Дуглас видел не только малых полосатиков, северных гладких китов и касаток, но еще и луну-рыбу, огромную, круглую, размером с колесо трактора, со спинным плавником, торчащим над водой. Дуглас рассказывает мне, как на Уэстрее рыбаки вытащили запутавшуюся в рыболовной леске тропическую черепаху. Рассказывает, как олуши охотились за пластмассовым ожерельем, ныряли в воду, пытались пролезть в дыры в упаковке от жестянок. Однажды Дуглас спас кайру, которая попала в ловушку на дне моря на глубине 55 метров. Анна ни разу не видела осьминога, но Дуглас подтверждает, что они тут есть. Осьминог может специально залезть в ловушку, когда охотится, и ужалить крабов ядом, который проникает в их тело прямо сквозь панцирь. Осьминоги достаточно сообразительны, чтобы залезть в ловушку раньше Дугласа, съесть крабов, а потом смотаться, оставив Дугласу лишь панцири. Летом я ходила в один из немногочисленных аркнейских лесов искать летучих мышей. У меня с собой был специальный детектор, конвертирующий их эхолокационные сигналы в звук, который способен воспринимать человек. Вообще, в мире гораздо больше измерений, чем я раньше думала. Частоты, которые мы обычно не слышим, ареалы обитания, где не можем дышать. Так интересно попасть в эти новые измерения, провести в них хоть немного времени. Я читала, что чувств у нас, возможно, больше 5. Например, в коже есть некие рецепторы тепла. Мы знаем, что предмет теплый, не прикасаясь к нему. А еще каким-то образом умеем определять, что находимся вверх ногами. Когда я только приехала на Папии, мне нравилось думать, что, пожив здесь какое-то время и обойдя побережье, я познакомлюсь с целым островом и всеми его жителями. Маленькие острова узнать проще, чем города. Я думала, что смогу полностью понять Папий. Однако теперь я ознакомилась с парадоксом побережья, который объясняет, что точно измерить длину побережья в сущности невозможно. Чем более подробную шкалу используют, тем длиннее становится побережье, ведь оно фрактально. Оно дробится на все эти заливы, трещины, выступы и горки размером от нескольких миллиметров до сотен километров. Поэтому данные о протяженности побережья Оркни и разница так сильно. Поэтому чем дольше я остаюсь на Папии, тем больше открытий мне предстоит совершить. Это и завораживает, и пугает меня. На собраниях анонимных алкоголиков люди, которые дольше меня воздерживаются от спиртного, говорили, что самые приятные аспекты новой жизни — это как раз те, которых они раньше и не представляли, те, что новичку не объяснить. Они говорили: «Ты думаешь, что хочешь одного, но вполне может оказаться, что по-настоящему тебе нужно совсем другое». Я никогда не видела себя такой любительницей деревенской жизни и всячески стараюсь в нее не превратиться. Но меня затягивает все сильнее. В новой жизни столько завораживающих красивых моментов. Однажды возле моей машины буквально на несколько секунд показался серебряный полевой лунь. В другой раз нашу маленькую лодку окружили морские свиньи. А наблюдать за скотом, который, наконец, выпустили в поле после проведенной в заперти зимы, за их прыжками и хвостиками, стоящими торчком от радости, просто чудесное занятие. Я нахожусь в свободном падении. И пока лечу, хватаюсь за все эти впечатления. Может, так тому и быть. Я отказалась от наркотиков, не верю в Бога, с любовью не сложилось, Так что теперь я нашла свое счастье и ощущение полета в мире, который окружает меня. Подводное плавание — это совершенно новый опыт. Я погружаюсь в новую экосистему, пробуждающую мысли и чувства, избавляющую от оков рутины. После плавания чувствую себя бодрой и свежей. Хочется рассказывать другим об этом странном мире, который существует так близко к нашей повседневности и который мы при этом видим так редко. А ведь прямо под пирсом, на самом краю парковки, столько волшебных секретов. Я не сошла с ума. Папа не принимает никаких препаратов от МДП и не болел всерьез уже много лет. Он научился сам справляться с болезнью, распознавать триггеры, изучил переменчивое морское дно. С тех пор, как я бросила пить, нормальная жизнь иногда меня удивляет и радует. Эта поразительная реальность бывает ощущается как галлюцинация. Плавая на животе на мелководье, укутавшись в неопрен и дыша через трубку, я чувствую, будто открыла дверь, которая всегда была в моем доме, но раньше оставалась незамеченной. Жизнь может быть куда больше и богаче, чем я думала раньше.